Дюнка. Октябрь-декабрь. На следующий курс лицеиста старжа перевели условно, и уже осенью он сдал два недостающих экзамена в рабочем порядке. Его соседом по комнате был теперь Юлик Митец, благодушный уволень, любимец девчонок, рыцарь с мандолиной. В комнате чуть не каждый день было тесно и шумно, и Клав теснился и шумел, как все. Он все теперь делал, как все, потому что слишком запали в душу те слова Дюнкиной сестры. «Имей совесть, Клав, будто ты один любил Докию». На кладбище удобно было ездить автостопом. Водители тяжелых самосвалов вскоре стали узнавать его и останавливались, даже не ожидая просьбы. О его ночных поездках знал только Юлик. «Клав, ну ты... Сегодня дождь такой, может, ты бы уж завтра съездил, а? Ладно, молчу, но я тогда сегодня Линку к себе приведу, ты же не будешь против?» Он часами сидел на низкой скамейке у кладбищенской ограды. Он ставил рядом автомобильный фонарь с аккумулятором и погружался в полузабытие. В сон наяву, и там, в этом сне, Дюнка была жива. Была рядом. Старый Лум встретился ему только однажды. Неслышно вышел из темноты, заступил дорогу к могиле. «Мальчик, ты по неведению творишь зло. Не беспокой, не мучь ее и себя. Вспоминай о ней светло, но не нарушай этот покой своими призывами». «Вы не сумеете меня утешить», — сказал Клав тихо. «Отойдите!» Старый Лум сжал губы. «Ты наделен определенными возможностями. Не знаю, кем ты станешь, но твое желание имеет слишком большой вес. Не желай неразумного!» С этими словами он и ушел. С наступлением зимы Юлик Митец, до сих пор покорно терпевший, пока Клав переболеет и справится, наконец, с горем, не выдержал, наконец, и решил взбунтоваться. «Да ты ненормальный! Тебя заклинило прямо, ну, зашкалило, прям как градусник в кипятке! Я вот скорую к тебе вызову, пусть транквилизатор вколют! Ты что, не можешь днем сходить в воскресенье, как все люди?» Клав открыл рот и послал приятеля в место, откуда не возвращаются. Юлик смертельно обиделся и замолчал надолго. А через неделю Клав простудился таки и заболел. Не сильно, как раз на недельку в изоляторе. Из царства медицины невозможно было незаметно уйти, и угрюмый санитар едва не набил строптивому больному морду. Лишенный главного содержания своей жизни, Клав с головой залез под одеяло и в привычном бреду потянулся к Дюнке. «Не покидай меня!» В день его выздоровления в лицее давали традиционный зимний бал. Для Клава это был удобный случай бесшумно исчезнуть. Сославшись на слабость и головную боль, а после болезни он был таки слаб, Клав отказался составить компанию Юлику и его мандолине. Случилось так, что под вечер разыгралась метель, да такая, что даже фанатичному Клаву хватило ума отказаться от посещения кладбища. Лицеисты веселились. Клав сидел в пустой комнате у запыленного снегом окна, и на столе перед ним стоял электрический светильник в виде толстой витой свечи. Отражение лампы в черном оконном стекле казалось настоящей, живой свечкой. Над свечкой сидел хмурый мальчик, считающий себя взрослым. Его отражение было таким же суровым и таким же угрюмым. Колотился в окно злой, раздраженный снег. Ощущение не пришло внезапно. Он поймал себя на том, что уже несколько минут напряженно прислушивается. Не то к отдаленным звукам веселья, не то к вою ветра, не то к себе самому. Тоненький червячок тревоги сперва чуть шевельнулся в груди, а потом болезненно дернулся, как на крючке, обдавая кожу морозом куда более жестким, чем тот, что царил за окном. Клаву показалось, что стеклянный огонек свечки колыхнулся, будто пламя под порывом сквозняка. Он провел руками по лицу, посидел несколько секунд, прячась от мира за ненадежной решеткой из сцепленных пальцев, потом выдвинул ящик стола, на ощупь выловил пузырек с бледными таблетками и сглотнул сразу две, не запивая водой. Успокоение наступило через несколько минут. Насильственное успокоение, будто на его колотящееся сердце накинули смирительную рубашку. Он сонно замигал глазами, потом зевнул, глядя в темное стекло, опустил голову на руки. Новый толчок беспокойства пробился сквозь сонное оцепенение, как нож сквозь вату. Несколько секунд Клав боролся, потом встал и включил плафон под потолком. Комнату залило светом до последнего уголка. На душе у Клавы было темно и страшно. Будто бы прикованный цепью к железным перилам неведомой лестницы, он слушал мягкие, медленно приближающиеся шаги по ступенькам. Медленно, но размеренно и неуклонно. Кто идет? Что идет? Он понимал, как глупо будет выглядеть, ввалившись посреди вечера на бал, бледный, перепуганный, в линялом спортивном костюме. Он понимал это и кусал губы. Но ни гордость и ни стыд задержали его, когда он готов был переступить порог. А что это было за чувство, он так и не смог понять. Колотился в стекло сухой снег. Ровно горела электрическая свеча, и плафон под потолком горел честно и ярко, и в окне, как в черном зеркале, отражалась уютная комната двух прилежных лицеистов. А с той стороны стекла белело лицо, наполовину освещенное уличным фонарем, будто луна в ущербе. Клав прижал руку ко вздрагивающим ребрам. «Проклятые пьяные шутники! Как они взобрались на балкон?» Мысли были не те и не о том. Мысли были защитные, инстинктивные, как птица, обороняющая гнездо, прикидывается под ранком. Клав сделал шаг к окну, потом еще, потом... Ее лицо было грустным, очень печальным, длинным и тонким, как огонек свечи со скорбно поджатыми губами, с тенями вокруг неестественно огромных глаз. Один взгляд, длинное мгновение. Ветер! Свирепый ветер, кидающий в стекло снег, и стекло-то, оказывается, заледенело снаружи, покрылось узором, и в него никак не заглянуть. Зато уличный фонарь подсвечивает его сбоку, и сумасшедшему мальчишке в игре теней мерещится невесть что.